Евангелие от Матфея, из главы 6. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкопывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В евангельском чтении в неделю Сыропостную предлагается нам поучение из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, которым Святая Церковь приуготовляет нас к подвигу поста и покаяния. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Таким образом, говорит святитель Иоанн Златоуст, это прощение первоначально зависит от нас. И в нашей власти состоит суд, произносимый о нас. «Если простишь своему собрату, то и от меня получишь прощение», — говорит Господь. Что ты скажешь на это? То ли, что ты несправедливо потерпел от ближнего зло? Если так, то, конечно, ближний согрешил против тебя. Но ведь и ты приступаешь к Богу с намерением получить прощение в подобных и даже гораздо больших грехах. И вот Отец Небесный, даруя отчаянным надежду, объявляет, что грехи и беззакония прощены будут, если они простят ближним. Что может быть легче для человека, действительно желающего получить отпущение грехов и наследовать Царствие Божие? Будет ли Господь внимать нашим прошениям, когда мы сами не жалеем себя там, где все в нашей власти? Ведь не прощающий другого, значит, не сознает своей греховности пред Богом и поэтому не заслуживает прощения от Него. Непрощающий оказывается злым, а через это и удаляет от себя благость и милосердие Божие. Также говорит Господь, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Спаситель не заповедует долгого поста, не увеличивает для нас трудов, говорит святитель Иоанн Златоуст, но только ограждает безопасностью награды, не желая, чтобы мы отходили неувенчанными, подобно лицемерам, которые и милостыни подают, и молятся, и постятся, так, чтобы видели это люди. От них и получают награду. Ты имеешь сугубое побуждение подвязаться и побеждать пред очами Господа. Он будет и увенчивать тебя. Когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, в знак радости и веселья, ибо вступаешь в вожделенные дни очищения и спасения. Вступаешь в поприще поста не с унылым, но с бодрым духом, как мужественный воин. Господь указывает, что истинный пост совершается пред очами Божиими, целью всей душой обратиться к Богу. Когда тело с насыщением упитано, тогда душа не способна заниматься богомыслием. Но и воздержание тела от брашен останется бесплодным, если не будет при этом воздержания ума от суетных помышлений, воздержание сердца от злых пожеланий. Посему святые под символом помазания главы и умовения лиц здесь разумели умощение душ наших благими делами, любви и милосердия, и омовение сердец наших слезами покаяния. Не собирайте себе сокровищ на земле. Изгнав болезнь тщеславия, Господь далее врачует от любостяжательности. Ибо люди более всего заботятся о приобретении многих имуществ по причине своего тщеславия, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. «Где будет сокровище, там будет и сердце ваше». Если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, то ты угасил свой светильник и омрачил свою душу. Где твое бедное сердце, когда ты целый день думаешь о том только, как приумножить свое стяжание? Нет времени на молитву, на покаяние, на чтение и слышание Слова Божия. Где твое сердце? Конечно, не на небесах, не с Богом, но погружено в болото земных помышлений, связано крепкими узами и не может воспарить к Богу. Что может быть бедственнее этого рабства, более тяжкого, чем рабство всякого раба? Напротив, если будет твое сокровище на небе, говорит святитель Иоанн Златоуст, то не только имеешь ту выгоду, что сподобишься небесных почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном, так как очевидно, что ты туда перенесешь и ум свой, куда положишь свое сокровище. Сокровище небесное, которое Спаситель заповедует нам искать и хранить, как единственную драгоценность нашу, это сокровище жизни вечной, которое Он стяжал для нас ценой божественной Его крови. Истинное наше сокровище, потерянное грехом и опять приобретаемое верой и жизнью по вере добродетельной и святой. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.